Глава шестая. Надоела эта жара. Хотя миллионы советских граждан в это время устремляются на юг именно за ней. Только они валяются на пляже, купаются и отдыхают, а наша съемочная группа пашет без выходных в очень жестком режиме. У нас график, в который необходимо уложиться, ведь большая часть съемок запланирована на весну и лето. Поэтому приходится ценить каждую минуту. Вот сейчас у нас небольшой перерыв, а я вместе с ассистентами обсуждаю следующие сцены. Рядом на специальном макете, изображающем ладью, другая часть съемочной группы начнет снимать высадку воинов. Я тут ввожу некоторые инновации, и второй режиссер работает самостоятельно над сценами, не требующими диалогов. Это значительно экономит время. Что касается моего помощника, то все произошло спонтанно. Перед Новым годом я оказался в компании, которую собрал Франческо. Кроме итальянцев и парочки художников, там оказалась чета Тарковских. Так вот, я разговорился с Ирмой Рауш, которая сейчас оказалась фактически без работы, и нашел точки соприкосновения. Ее муж происходящее явно не одобрял, а может, завидовал. Но здесь мадам проявила настойчивость и через неделю после разговора присоединилась к нашему коллективу. Кстати, именно она помогла с выбором главного героя. В роли Млавы я не видел никого, кроме Терентьевой. Она подходила по всем параметрам, начиная с того, что блондинка, и заканчивая эдаким флёром советского секс-символа. Всё-таки та самая сцена в «Битве за Кубань» не только поставила крест на браке актрисы, но и вознесла ее на пьедестал. Этот образ я и решил эксплуатировать в новом фильме. Плюсом шла популярность Нонны в Европе. А вот на роль Ратибора кого только не пробовали. Грешным делом на пробы пригласили даже Богатырева и Ивашова. Но первый совершенно не подходил по харизме, а второй по типажу. Мы практически утвердили на роль молодого Еременко. Только мне он совершенно не нравился. Излишний аристократический образ для древнего воина. Был вариант с Морозовым, но он занят и готовился к съемкам в комедии «Семь невест» Ефрейтора Збруева. Жалко, так как из десятка актеров, принявших участие в пробах, Семен лучше всех вписывался в образ. И тут Ирма приводит пока никому неизвестного Бориса Галкина. «Я и забыл про этого актера. Помню только, что он играл какого-то десантника, и фильм с его участием был весьма популярен. Первые пробы показали, что товарищ нам подходит. Мы его, правда, основательно погоняли, в том числе заставили помахаться мечом. Ну, прямо вылитый древнеславянский воин. Повезло мне с помощницей, просто подарок судьбы. Зельцер обычно подобных инициатив не проявлял, зато был надежен, как лом». Если брать других главных героев, то Всеслава у нас играет Алексей Ванин. Кстати, отличный актер и человек адекватный. Роль Арсиньи, которая у нас моложе, чем в книге, изначально предназначалась Серовой. Муза товарища Мещерского — единственная, кто был утвержден на роль, без проб и прочей волокиты. Вдруг ассистент стучит по часам, отвлекая меня от размышлений, намекая, что перерыв закончен. «Ну что, товарищи рабы, на галеру!» Восклицаю подружный смех массовки. У нас сейчас эпизод с атакой Росичей на византийский корабль. Вернее, это будет несколько планов, а в павильоне еще придется доснимать некоторые батальные сцены. Сильно мешают зеваки, которые умудрились найти нас даже на огороженной территории, расположенной недалеко от Коктебеля. Народ собирался недалеко от площадки, самые любопытные наблюдали с моторных лодок. При этом изрядно нам мешали, поэтому приходилось просить зевак отплывать и не загораживать виды на море. Та еще морока. Занимаю свое место, одного оператора поднимает кран, второй занял место сбоку, чтобы не мешали солнечные лучи. Народ активно забегал, занимая свои места. «Приготовились! Мотор!» Удар хлопушки нумератора. Понеслась. После двухчасового марафона, когда я изрядно всем надоел, и народ оказался на грани бунта, объявляю перерыв. Мне и самому работается все сложнее. Накопилась усталость за прошедшие месяцы. Это остальные члены съемочной группы могут позволить себе отдохнуть. Я же работаю по 14 часов, используя каждую свободную минуту. На мне ведь не только непосредственно съемки. Есть сценарий, который мы немного меняем в процессе, и приходится переписывать целые блоки. Надо просматривать отснятый материал и планировать следующие эпизоды. Очень много времени отнимали тренировки боевых сцен. Это со стороны кажется, что все просто. Благо, нам удалось найти хорошую каскадерскую команду, среди которых был фанат средневекового оружия. Пришлось дополнительно гонять актеров, дабы привыкали к новым нагрузкам. Попробуйте, помашите мечом хотя бы минуту. А теперь представьте, что у Галкина не получалась серия ударов, отнявшей у нас кучу пленки и потребовавшую 7 дублей. При этом актер уставал все сильнее и в конце съемочного дня был выжат как лимон. Решаю, что надо немного порелаксировать. Уснуть не получится, но просто посидеть в тени – самое милое дело. Постепенно я впадаю в полудрему и мысленно возвращаюсь к двум важным разговорам. Один из них отнял много сил, и в первую очередь моральных. Второй дал надежду и уверенность, что не все так плохо. Но тоже дался мне нелегко. Почему именно Русь изначальная? Неужели нельзя выбрать наиболее героический период нашей истории? Например, гражданскую войну или трудовой подвиг советского народа в тылу? Задает вопрос член комиссии, а второй добавляет. Также непонятен размах и огромные расходы, которые потребуются для съемок. Спокойно, Леха. Они не со зла, а по недомыслию. Или от природного скудоумия, замешанного на зависти и мракобесии. Это я так себя успокаиваю, дабы не сорваться. В этот раз начальники-товарищи поняли свою прошлую ошибку. Дело в том, что сценарий к фильму обычно не проходил детальной проверки. Вышестоящую инстанцию вполне устраивало описание общей концепции, так как погружение в объемный текст отнимает много времени. С битвой за Кубань произошла накладка, когда приемная комиссия не смогла искромсать фильм, так как это вызвало бы недовольство иностранцев. Плюс мне удалось вовремя подсунуть картину генсеку, поэтому товарищи учли свои ошибки и решили нанести превентивный удар. Так как проект опять совместный, то наши умники замыслили сразу загнать меня в рамки, начав со сценария. В результате собралась достаточно внушительная комиссия, председателем которой был назначен замдиректора Госкино Баскаков. Неожиданно среди цензоров оказался директор телефильма «Колосов», который по совместительству возглавлял ревизионный комитет Госкино. Кроме этого заслуженного и толкового товарища, в комиссию вошли мои старые знакомые. Козловский с Пархоменко, представляющие идеологический отдел и Минкульт. Из новых лиц присутствовала Зоя Туманова, являющаяся первым замом Шаура. Были также несколько незначительных чиновников от кино, выполняющих роль массовки. Когда я увидел, с кем придется общаться, то сначала расстроился. Затем решил придерживаться выбранной тактики, и она дала свой результат. Кстати, вопрос о непонятном сюжете задал Пархоменко. В чем был глубинный смысл этого выпада, я так и не понял. Мы обсуждаем готовый сценарий к фильму, контракт на съемку которого уже подписан с итальянцами. Этот дуб думает, что ради его хотелок мы все изменим и начнем работать над картинами типа «Ленин и бревно», или «Женщины в жизни и смерти товарища Котовского». А что, звучит заманчиво и даже эротично. Но шутки в сторону. Мне нужно продавливать свой вариант сценария. Только как это сделать при явном негативном отношении? Даже Колосов повел себя нелепо, зачем-то начав считать деньги ТО. Им придраться больше не к чему. «Вы имеете что-то против России и русского народа, товарищ Пархоменко?» Начинаю наезд спокойным голосом. Если вас раздражает слово «Русь», то это понятие относится ко всем братским славянским народам, живущим в СССР. Ранее наше государство называлось Киевская Русь, Московское царство и Российская империя, что не является пороком или поводом для стыда, а как раз наоборот. История нашей страны уходит глубоко в древность, и мне непонятно, почему нельзя снимать кино про славные деяния предков. Нет, вы меня не так поняли. Я хотел сказать, ведь есть более великие периоды в истории нашей страны. Например, Великая Отечественная. Чиновник заблеял и решил прикрыться войной, наверное, посчитав это непробиваемым аргументом. Странно слышать подобный упрек с вашей стороны. Ведь именно вы возглавляли турне, в котором битва за Кубань презентовалась западному зрителю. Мне с трудом удается не рассмеяться над быстро покрасневшим товарищем. Если остальные члены комиссии не в курсе, то картина имела ошеломляющий успех в Европе и даже США. А советский зритель до сих пор голосует рублем, забивая кинотеатры. Есть у нашей студии и документальный фильм про 46-й гвардейский полк. Кстати, эта работа тоже пользуется заслуженной популярностью и любовью зрителей. Более того, оба фильма полтора месяца назад взяли призы Венецианского кинофестиваля в номинации «Внеконкурсный показ» и «Горизонты». Думаю, что я сделал достаточно для увековечивания героической борьбы нашего народа с нацизмом. Сейчас настало время других проектов, но документалистику мы не забываем. И скоро будет выпущено еще три фильма про наших солдат и героев тыла. Художественные фильмы мы оставим коллегам, так как у коллектива ТО «Прогресс» есть иные идеи. И рассматриваемый вами сценарий – только часть наших задумок. Крыть мои слова комиссии нечем. Успех есть, и это два значимых международных приза, полученных советскими кинематографистами в 1969 году. Если не считать победу ленты Панфилова на фестивале в Локарно, что является весьма средней заслугой. Наше кино в этом году на Западе проигнорировали. Была номинация на «Оскар» братьев Карамазовых, скончавшегося Пырьева, но думаю, что в Союзе этого никто не заметил. Приз фестиваля мне передал Димарко, который считается моим официальным представителем за границей. Самое забавное, что в Союзе факт европейского признания решили замолчать, хотя Панфилова вниманием и похвалами не обошли. Но здесь на всю катушку заработала товарищ Капитонова, которая напечатала о нашей беседе в «Культуре», и новость появилась на радио. Далее было несколько небольших заметок в центральной прессе, при этом упор делался на фильм Чигинского про ночных ведьм. Заслуги Алексея Мещерского освещали скромно, будто цедили сквозь зубы. Но ничего, этим сукам еще прикус поправлю. С ноги. В аллегорическом смысле, конечно. Что касается финансового вопроса, решаю воспользоваться временным замешательством заседателей. То не мешает напомнить, что «Прогресс» — хозрасчетное объединение. Куда уходят наши деньги, решаем мы сами. Если у проверяющих структур есть подозрения в нецелевом использовании средств, то присылайте ревизоров. Хочу обратить внимание уважаемой комиссии на тот факт, что все наши работы окупились. Для хозрасчетной организации именно это является мерилом эффективной работы. Совместная картина также принесла ощутимую прибыль в валюте. Думаю, «Русь» и оба будущих детских фильма тоже станут успешными. С учетом того, что в двух проектах будут задействованы европейские студии, то можно смело рассчитывать на повторение успеха на Западе. Пусть финансовая отдача у «Пеплума» будет меньше, но надо учитывать мощный пропагандистский эффект. Можете объяснить более детально именно этот момент? Включился в разговор Козловский, ведь речь шла о его епархии. В пояснительной записке все немного размыто. К тому же в сценарии есть явные исторические несоответствия. Хазары не могли принять иудаизм в VI веке, а наиболее опасным противником славян в тогдашней степи был аварский каганат. Византию же вообще не интересовало Приднестровье вплоть до IX века. Грекам хватало забот в Италии и Африке. Даже обладание Крыма для Юстиниана являлось делом вторичным. Какой эрудированный идеолог, однако. Все-таки хорошее образование — это сила. Историческая объективность нам не важна. К тому же сценарий написан по мотивам книги, автор которой поставил определенные условия. Отвечаю, глядя на непроницаемое лицо Козловского. Если пересказывать сюжет кратко, то разрозненному союзу племен Росичей постоянно угрожают хазары. А чуть позже попытку порабощения свободных славян путем внедрения христианских проповедников делает Византия. Хазарский каганат, чьей религией является иудаизм, в нашем фильме похож на агрессивный Израиль с его политикой сионизма. Константинополь, как можно догадаться, олицетворяет США и его прихлебателей, пытающимися путем внедрения мракобесия и своей гнилой культуры покорить племена наших предков. Далее враги объединятся, и в ход идут интриги с военным походом на Росичей. Герои фильма побеждают хазар, раскрывают заговор, в результате которого убит их вождь, и идут ответным визитом в гости к византийцам, дабы отомстить за коварство. Естественно, будет несколько сюжетных линий, в том числе любовная, так как художественное кино не должно быть похоже на пропагандистский ролик. У нас все завуалировано, но оттого не менее эффективно. Любовная линия нас и пугает больше всего, товарищ Мещерский. Под ухмылки остальных членов комиссии продолжил докапываться Козловский. Одна сомнительная сцена из вашего прошлого фильма наделала много шума и возмутила огромное число советских граждан. Ага. Только эротика очень понравилась главному зрителю, и на негодование британской части общества никто не обратил внимания. Надеюсь, мне сейчас не начнут втирать лицемерную хрень про письма от трудовых коллективов ткачих, металлургов и прочих доярок. Нет, наш дворянчик на службе большевистских хозяев оказался умнее. Меня достаточно грамотно потрошили по многим сценам. Особый упор делался на эротические и батальные сцены. Мол, древние славяне обнаженное тело не признавали, а лишняя кровь не нужна советским зрителям. Что мешает поставить возрастное ограничение и не мешать нам самим определять вкусовые предпочтения людей? Порнуху и расчлененку никто снимать не собирается, но кое-какие инновации и провокации я запланировал. Давайте учитывать, что в создании фильма участвует итальянская сторона. Есть определенные каноны приключенческого кинематографа, которые сложились на Западе в последние 20 лет. Никто не планирует очернять историю предков, это я обещаю. Делаю максимально честные глаза. Но нельзя делать картину совершенно беззубой. В ней будет достаточно батальных сцен, что предполагает насилие и убийство. В общем, комиссию сценарий прошел. Хотя кровь мне пили часов 5. Даже пришлось объявлять 2 технических перерыва. Особенно усердствовала товарищ Туманова. В отличие от своего начальника, она не склонна к излишнему позерству, зато въедливая, как клещ. Еще тетенька явно ограниченная, так как ни один приведенный мною аргумент ее не устроил. А скорее всего, просто не поняла. Под конец заседания я включил режим дурачка и начал забрасывать зама отдела культуры при ЦК цитатами из классиков марксизма-ленинизма. Но Зоя Петровна, в отличие от коллег, даже не догадалась, что над ней издеваются. Кстати, чуть позже я узнал, что эту даму за глаза называют ЗПТ и, мягко говоря, не уважают в наших кругах. А как можно серьезно воспринимать людей, которые кроме партийной работы ничего не видели? Очередная посредственность, сделавшая карьеру, начав с комсомола и добравшаяся до вершин, фактически не имея практического опыта. Еще подобные товарищи очень любили красиво говорить, но когда доходило до дела, прятались за спинами других. У меня давно складывается впечатление, что многим портократам просто нечего делать. Именно поэтому они создают многочисленные комиссии, устраивают собрания и пытают людей 10-минутками политинформации по утрам. Мне вот есть чем заняться, нежели тратить время на подобные пережитки прошлого. С таким рвением товарищи лучше бы завозили на предприятие дополнительные продукты и ширпотреб, что является наилучшей пропагандой, чем постоянное сотрясение воздуха. Но эти суки не просто далеки от народа. Они давно живут в совершенно иной плоскости, перпендикулярной чаяниям простых советских граждан. Второй разговор немного отличался от моих ожиданий. Ивашутин не стал приглашать меня на конспиративную квартиру, а появился самолично на киностудии. Для разговора мы выбрали один из павильонов, рядом с которым шла съемка. Еще я включил музыку, дабы пресечь возможную прослушку. Генерал с интересом осмотрел декорации, но сразу перешел к делу. «Надеюсь, вы изучили информацию, которую я попросил собрать». После кивка собеседника протягиваю ему папку. Здесь уже мои аналитические выкладки и прогноз по ситуации с золотом на ближайшие 3 года. Петр Иванович начал просматривать документы и махнул рукой, чтобы я продолжал. Недавнее установление двойного рынка золота ничем не помогло американцам. Доллар стремительно дешевеет, и ФРС уже не может гарантировать прежнюю стоимость за унцию. Примерно через 1/2 года правительство США введет временный запрет на конвертацию золота по официальному курсу. А еще спустя такой же срок Бреттон-Вудские соглашения будут аннулированы. С этого момента золото будет продаваться по рыночным ценам. В ближайший год цена на драгметалл вырастет примерно на 15%. Понятно, что в свободное плавание такой ресурс никто не отправит, но на этой информации можно хорошо заработать и получить политические преференции. «Естественно, вы тоже используете данную информацию в своих целях», усмехнулся генерал, продолжая листать мой доклад. «Куда будете девать нажитые миллионы, Алексей Анатольевич?» «Большую часть вложу в советскую экономику. Помогу ряду отечественных предприятий внедрить новые технологии и провести замену парк станков. Для этого создам инвестиционный фонд на Западе, а деньги буду вливать через совместные предприятия. Отвечаю откровенно, так как именно это и собираюсь делать. Я не специалист в ценах на золото, но махинаций с ним явно недостаточно для ваших амбициозных планов. Значит, есть что-то еще. Понятно, что в ГРУ не дураки и знают примерную сумму моих финансов. И значительно увеличить свои ресурсы я планирую на нефти. Но пока пусть товарищи разберутся с полученной информацией, о чем я и сказал напрямую. Аналитическая записка уже готова, и я представлю ее по первому требованию. Что касается золота, то у меня есть предложение, которое может заинтересовать генерала. Никто не отдаст реальный контроль за таким рычагом влияния. Начинаю объяснять свою мысль под ироничным взглядом собеседника. Поэтому у меня возникает резонный вопрос. Почему СССР не борется за часть этого пирога, предпочитая выступать исключительно продавцом ресурсов? Ведь можно создать альянс с некоторыми странами и стать сильным игроком на рынке драгметаллов и особенно золота. Кто мешает наступить на горло идиотской традиции, сложившейся со времен Коминтерна, и начать работать на свою страну, а не оплачивать продвижение коммунистической идеологии? Поясните. Тон собеседника стал заметно холоднее. Зачем лезть ко всяким дикарям и папуасам, вкладывая в их вороватых вождей прорву денег? Вам, товарища Насера, или катастрофы в Гане с Заиром не хватило? Я могу перечислить и другие провалы, которые стоили экономике страны сотни миллионов рублей. При этом Советский Союз не получил никаких преференций, а разного рода диктаторы-людоеды моментально изменили ориентацию социализма на капитализм. Но еще большая загадка, зачем мы помогаем США и Англии завоевать еще большее могущество? Алексей, прекращайте говорить загадками и читать мне лекцию по политологии. Давайте ближе к делу, так как у меня мало времени. Хорошо. Зачем нам присоединяться к бойкоту ЮАР и лезть в Родезию? При этом мы играем на стороне Ротшильдов и их американских дружков, которые хотят подмять под себя главного экспортера золота и их не менее богатого ресурсами соседа. Даже сейчас понятно, что выигрыши от развала двух мощнейших экономик Африки будут транснациональные корпорации. Советский Союз же ограничится радостной новостью, что при его помощи снесли антикоммунистические и российские режимы. Даже Китай, который активно лезет в Южную Африку, в перспективе заработает больше, чем мы. Что за радость вкладывать уйму денег в черномазых людоедов, когда можно заработать на помощи их противникам? А самих дикарей поставить в такие условия, что именно наши компании начнут выкачивать богатые африканские ресурсы. Ведь для этого хватит просто купить очередного мумба-юмбу его окружения. Ну, пару самолетов с автоматами и гранатометами еще можно отправить. Не буду вам говорить, что подобные рассуждения отдают расизмом и чем-то похуже. Только наша страна давно поддерживает повстанческие движения, борющиеся с колониализмом. Или напомнить вам про интернационализм и социалистические ценности. Надеюсь, что и Вашутин говорит искренне. Я подобные заблуждения не понимаю, но могу принять, если человек в них искренне верит. Мне плевать на каннибалов, которые и дальше будут изображать из себя пламенных коммунистов. В интернационализм я не верю, а социализм для начала надо построить в собственной стране. Может, мой ответ грубоват, но сейчас не до политесов. Как вы себе это представляете? По вашему мнению, Советский Союз должен нарушить все свои обязательства перед прогрессивными движениями, социалистическим лагерем и в корне изменить внешнюю политику? Может, нам завтра начать дружить с южноафриканскими фашистами? Бля, как все запущено. И это говорит глава одной из самых эффективных разведок в мире. Хотя не факт, что он так думает на самом деле. Новым экономическим партнером так называемых фашистов является Израиль. По идее, евреев ЮАР не должны считать за людей. Но разногласия в идеологии не мешают израильтянам сотрудничать с бурами. И этот процесс будет расти в геометрической прогрессии. Деньги и ресурсы африканеров нужны оказавшимся в изоляции израильтянам. В ответ Йоханнесбург получит оружие и технологии, в том числе и ядерные. Во второй части доклада есть вся информация, которая мне доступна. Поясняю в ответ на вскинувшегося собеседника. Интересно, я не наплел ничего лишнего? Но точно помню, что в моей истории буры сделали атомную бомбу, но затем закрыли ядерный проект. И главным их союзником долгие годы был Израиль, который предал белых в нужный момент. Далее я детально описал генералу план альянса с бурами и швейцарцами, который должен помочь контролировать рынок золота. По крайней мере, можно сильно потеснить американцев и английских Ротшильдов, устанавливающих цену на главные драгоценные металлы Земли. Уже в конце я вспомнил об одном важном деле. Также в общих чертах описал, что скоро дорогого Ильича начнут пичкать лекарствами на основе барбитуратов. Это название я точно помню. Ну и вкратце рассказал, кто извлечет из этого основную выгоду. Ивашутин быстро оглянулся, будто в поисках свидетелей разговора, и ответил очень жестко: «Да ты какого рожна? Ты мне тут про всяких негров вещаешь, еще с таким умным видом. Ты понимаешь вообще, что натворил? Почему я узнаю об этом по остаточному принципу и так поздно?» Вроде человек и не кричит, и старается говорить спокойно, но я сразу перепугался, уж больно резкими были перемены. Меня аж резануло от изменившегося тона. Ведь запрут Лёшу в уютной лаборатории, и станет он штатным прогнозистом, пока не выдает его до последней капли. И еще сразу стало понятно, что с забавным режиссером просто играли, давая почувствовать свою значимость. Но одновременно на меня накатила такая злоба, что пришлось до боли стиснуть зубы. Эти суки просрали страну, которую строили мои предки. Особенно в этом позорном занятии отличился бровастый генсек, который хотел и рыбку съесть, и нахер не сесть. Мол, типа, все же хорошо, значит, так будет вечно. А еще типа никто не заметил, что у главы страны начались изменения психики, и он стал посмешищем для собственного народа. Угу, так я и поверил. Наверное, генерал заметил, что ситуация изменилась, поэтому сразу сбавил обороты. Это ничего не значит, но я для себя решил, что если последует попытка давления, то сопротивляться буду отчаянно. Живым в подопытные кролики точно не пойду. Самое забавное, что Ивашутин не спросил главного. Откуда я все знаю? Значит, они мне верят. Безусловно, всю информацию будут рассматривать под микроскопом. Только предыдущие прогнозы по бирже явно проверили и сделали выводы, что оракул не врет. Алексей, вы должны понимать, что есть вопросы первостепенной важности. Игнорировать подобное просто преступно, спокойным тоном произнес генерал. За информацию по золоту спасибо. Что касается второй папочки, то она уже сегодня должна быть у нас. Впредь прошу не оставлять ничего подобного дома или на работе. Если у вас появилась новая информация, то сразу вызывайте куратора, который все запишет. И еще, нам нужна детализация вашего разговора с женой в Нью-Йорке. Этот вопрос не такой важный, но просьба не затягивать с отчетом. Не угрожают разными карами, уже хорошо. Интересно, откуда им известно про разговор с Аней? Хотя она наверняка общалась с отцом, заодно разведчики проверили журналы и мои записи. Чувствую, что опять начинаю злиться, но усилием воли привожу мысли в порядок. Не прощу, если кто-то полезет своими грязными лапами в мою личную жизнь. Особенно это касается супруги, которая пока не при делах. Но я сам ввязался в это дело, поэтому надо терпеть. С ГРУ надо дружить, а не ссориться. И что? Можно быть спокойным, и меня не поместят в уютную палату с мягкими стенами, дабы основательно выпотрошить. Наверняка у вас есть такие апартаменты при каком-нибудь НИИ или лаборатории. Вдруг я скрываю что-то важное для выживания страны? Например, точный вес дневной порции кала, выделяемых каждым членом ЦК. Ивашутин даже не поморщился от подобной сентенции и ответил, не раздумывая: «Ваше ёрничание не к месту и звучит оскорбительно. Что касается всего остального, то предпочитаю работать на добровольных началах, без всякого насилия. Это не отменяет того, что нам нужна вся информация, которой вы владеете». Генерал недобро усмехнулся. «И готовьтесь принять на работу двух новых сотрудников. Одним из них станет вашим водителем. Думаю, директору ТО пора приобрести личный автомобиль, положенный по статусу. Второго человека надо принять на должность помощника звукорежиссера». Отвечая на напрашивающийся вопрос, ранее вас опекал внештатный сотрудник, не считая наружки, конечно. Подполковник Афанасьев встретит вас сегодня вечером и заберет бумаги. Заодно обговорите с ним рабочие детали. Некоторое время генерал молчал, будто пытаясь что-то вспомнить. Чуть не забыл. Раз уж речь зашла о НИИ. «Алексей Анатольевич, не подскажете, кому в голову пришла гениальная идея обратиться в Институт стали? И откуда этому человеку известно о новейших разработках композитных сплавов? Хорошо, что информация попала к нашему человеку, и никто не стал делать далеко идущих выводов». Быстро прокручиваю в голове, о чем может идти речь. Через какое-то время вспоминаю, что подписывал Клушанцеву письмо в какой-то институт. «Наверное, речь идет о каркасе для дракона. Мы не справились с собственными силами, и потребовалась помощь специалистов. Нам же нужен не только стационарный макет, но и уменьшенная версия, которая будет летать. Вернее, мы будем снимать специальной камерой, подвесив дракона к самолету и в павильоне, чтобы придать реалистичность процессу. К сожалению, иные способы выглядят менее перспективно. Комбинированные съемки не дадут нужной достоверности». По мере того, как я объяснял, зачем нам понадобился сплав, выдержка Ивашутина давала трещину. Он явно растерялся, но быстро пришел в себя. «Какой дракон? Мы скоро запускаем в работу детский фильм «Принц и дракон». Нам понадобились прочные и легкие материалы для изготовления фигуры дракона. Вот мы и написали запрос в профильный институт». Генерал набрал побольше воздуха и выдохнул, явно пытаясь успокоиться. «Алексей, надо быть очень странным человеком, чтобы обратиться за подобным в секретный институт, занимающийся разработкой сплавов для оборонной промышленности. Если в будущем вы задумаете снимать кино про космонавтов, то запросите у НИИ-88 корабль «Союз» для полетов». А вот это было обидно. Петр Иванович смотрел на меня, как на клинического идиота. «Но я же не виноват, что в СССР все засекречено к ядреной фене», —